Враг начал обстрел, защита частично просела, сообщает Искин. Открыть ответный огонь, звучит приказ командира нашего крейсера. Прошло 5 минут, у нас защитное поле упало в 2 раза, теперь нас обстреливает один эсминец, второй исчез, превратившись в пыль, как только одна из ракет ПД взорвалась прямо внутри этого корабля. Два юрких корвета противника сбросили 6 противокорабельных ракет, но успеха не имели, плазменные пушки уничтожили 3 снаряда, а остальные повредили, и те прошли мимо нашего корабля. В это время наш крейсер содрогнулся. Попадание в нос, уничтожена станция наведения. Противник ведет огонь болванками. Перебросьте защиту на нос. Вижу, что еще 2 болванки, идущие прямо на нас, сворачивают под воздействием усиленной на носу защиты. Поражен главный системный двигатель, сообщает Искин. Понятно, защиту с кормы перебросили на нос и получили противокорабельной ракетой в дюзы. Проходит еще 5 минут. Внезапно экран озаряет вспышка. Ракеты ПД уничтожили крейсер противника, сообщает Искин. Враг разворачивается и пытается сбежать, но расстояние между нами уже давно уменьшилось, поэтому капитан приказывает открыть огонь очередями болванок. Первым выбрасывает белый флаг эсминец, у него оторвало железякой треть корпуса. Потом еще одна болванка разрывает корвет, оттуда успевают выброситься в кизах, капсула индивидуальной защиты, 2 пилота. Наш крейсер уже на ходу, поэтому последний корвет, поняв, что не сможет удрать, вызывает капитана на переговоры. В результате боя у нас остался один целый корвет и 42 человека пленных с 3 вражеских кораблей. На наш вызов прилетают 2 крейсера. Они забирают пленных и корвет, а мы продолжаем полет после 2-суточного ремонта. Сделав 10 прыжков, наш крейсер вышел за фронтир. Теперь мы будем лететь по краю галактики, чтобы выйти точно на систему Хангук. Тем более, что на намеченной траектории полета нет никаких обитаемых зон и природных опасностей. После боя собрались в кают-камере. Хорошо, что защита выдержала, нет ни раненых и, не дай бог, убитых, сказал капитан. Да, повезло, все стали есть, успокаивая нервную систему. Жаль, что сейчас нет живых артистов, нечего смотреть, а ведь иногда так хочется что-нибудь спеть, снимая стресс, сказал один из офицеров. Да, нет больше нормальных песен, эти и херню всякую пишут, поддержал его главный техник крейсера. Джеук, у тебя же был какой-то древний инструмент? Да, сейчас принесу, но играть никто на нем не умеет. Может, найдется смельчак, который попробует это сделать, заявляет врач. Вот тебе, попробуй. Джеук сует под нос доктора то, что у нас называется синтезатором. Вроде, так надо. Эскулап тыкает пальцами в клавиши, но звука нет, ведь инструмент не включен. Начинаю смеяться. А ты что веселишься? Обиженно смотрит на меня владелец синтезатора. Слушай, а у него, случайно, нет батарейки или аккумулятора? Чего? Не знаю, посмотрю. Через 5 минут приносит мне то, что я просил. И что с этим делать? Эх вы, дети века нейросетей. Смотрите, показываю один раз. Эта фигня пихается сюда, а потом нажимаем вот эту кнопку. Включаю, жду, когда на жидкокристаллическом экране, а таких сейчас нет в империи, зажигаются пиктограммы. Весь экипаж с интересом следит за моими действиями. Так, теперь проверим. Мои пальцы проносятся по клавишам. Вроде, все в порядке, звук отличный. Сейчас сыграю. А умеешь? Так меня специально готовили к такому. Начали. Что это? Начали спрашивать все, когда музыка смолкла. Имперский звездный марш. Мы никогда такого не слышали. Так его написали на планете, которая еще не смогла покорить даже свою систему. Странная планета, обычная. А что-нибудь спеть можешь? Поинтересовался капитан. Попробую. Правда, песня будет не на имперском языке. Ничего. Просто скажи, про что она? Ладно, песня про надежду на скорую встречу с близким человеком. Почти что, про вас. Даже начало звучит в переводе так, светит незнакомая звезда. Давай, слушаем. Да, хорошо поешь. Такого точно никто за последние 100 лет не слышал. Жаль, что у нас наблюдателей подготавливают, и совсем не учат на артиста. Вздыхает кто-то из артиллеристов. Последующие прыжки прошли довольно спокойно. Правда, один раз крейсер при выходе из-под пространства чуть не столкнулся с каменным обломком, которого втянула открывающаяся воронка гиперперехода. Булыжник, размерами с нью-йоркский небоскреб, ободрал обшивку крейсеру с правой части корпуса. Пришлось срочно ремонтироваться, а то несколько помещений на трех палубах корабля остались без воздуха и энергии. Задержка продлилась трое суток, и кое-как залатанный корпус с честью выдержал последующие прыжки в гипер. Наконец, мы вылезли в системе Хангук. Над планетой висела станция наблюдения. Крейсер пришвартовался к ней. Меня провели к начальнику этого пустотного объекта. «Садитесь, Юнми. Мы получили приказ. Корвет связи его привез неделю назад. Вас экипируют в соответствии с предписаниями, и на челноке спустят в указанную в приказе точку. Как вам известно, никаких имперских, и вообще, технических устройств, не имеющих отношения к цивилизации этого мира, быть у вас не должно. У нас 100 лет назад наблюдателя поймала местная церковь, он каким-то образом пронес вниз миниатюрный эскин. Так вот, нашего человека обвинили в ереси и колдовстве, пытались сжечь на костре, пришлось срочно распылять над этим городом сонный газ и доставать этого неудачника из уже горевшего костра. Понятно, никаких устройств, гаджетов и прочего. Даже имперские иголки нельзя брать с собой и простую змейку от одежды. Вот, вот, правильно мыслите, Лотта. Кстати, я просмотрел, чему вас учили в центре. Впечатляет. У нас не было бы накладок, если бы всех так готовили. Значит, вам дается неделя на экипировку. Помощников я вам дам, чтобы они собрали все, что требуется. Кстати, в точке посадки долго не задерживайтесь. Сгрузите все вещи и наймите телегу. Дорога там рядом. До города не более 100 километров. В местном отеле «Жареный цыпленок» вас будут ждать посланные вашим предшественникам аборигены. Это отряд охраны, который будет подчиняться только вам. Вассалы, да, по-моему, это так называется. Они преданы нашему человеку, ну и тому, кого они будут считать дочерью Янбана. Дорога в Пукханский порт опасна. Она идет среди лесов. Могут напасть всякие разбойники или отряд какого-нибудь феодала. Те тоже не гнушаются грабить встречного. В общем, у вас намечается веселая жизнь, Юнми. Ну, этим меня не запугать. Знаю, знаю. Уже читали и всем экипажем смеялись над тем, как вы расквасили морды этим зажравшимся баронским сынкам. Улыбается начальник станции. Хорошо, господин начальник, я пойду отдохну пока, а через 2 часа начну подготовку к спуску вниз. Да, я вас больше не задерживаю. Меня провели в скромную каюту, где я и расположился. Как только я проснулся и поел, мне прислали 5 солдат, которые начали укладывать в крепкие деревянные сундуки все, что положено иметь наследнице Янбана, возвращающейся из дальнего путешествия. Работали вдумчиво, нельзя ошибиться, это может стоить наблюдателю, то есть мне, головы. Все материалы, из чего была сделана тара, одежда, оружие, документы, украшения и деньги, были с самой планеты. Через неделю все было готово. Я сел в предоставленный для операции челнок, и он отчалил от станции. Глава 18. Приключения в дороге. Высадка и начало путешествия. Стою у бота. Дроиды и солдаты выгружают мои вещи. У меня несколько сундуков. В одном – мои местные платья и головные уборы. Во втором – драгоценности, обувь и разные мелочи. В третьем – деньги местные, золотые муны, серебряные кимы и медные воны. Это самый тяжелый сундук, но я его могу поднять и нести примерно 1 километр. Мои собственные 200 тысяч золотых мун уже в замке папаши, моего предшественника на этой планете в деле наблюдения за местной цивилизацией. Их я бы точно не смог поднять, 2 тонны золота не осилит ни один силач. Есть еще один сундучок, в котором лежат карты тех мест, по которым я должен проехать, подзорная труба, местный кремневый пистолет с запасом пороха и пулелейкой, и брусок свинца. Там же лежит разобранный арбалет и 10 болтов. Одет я по местной моде, в дорожное женское платье. Вот так я выгляжу в дорожном наряде в момент высадки. На самом деле это средневековое корейское женское кимоно. Под этим нарядом у меня надета кольчуга, спрятаны меч и кинжал. Есть еще и 10 звездочек для метания во врага, и пара шпилек в прическе. Так что, я вооружен и очень опасен. Главное, знаю и умею применять все это оружие, научили в учебном центре. Кстати, язык принятый тут, что-то среднее между земными корейским и японским. Поэтому, я удивил ректора и инструкторов, когда выучил его не за положенные 3 суток, а за 9 часов. Конечно, есть тут слова и понятия, которых нет в земных языках, но теперь я их все знаю. Позабавило, что тут тоже есть институт поклонов, как в современной земной Корее, и взяточников среди чиновников полно. Еще удивило, что в столице имеется 3 театра, принадлежащие крупным феодалам. Храмы тут напоминают смесь буддийской и арабской культур. Мы высадились не в столице Пукханской империи, а чуть в стороне от нее, рядом с городом Анджу. Именно оттуда мне предстояло ехать в столицу, где меня ждут в гостинице охранники, посланные папашей. Да, по легенде я должен прибыть в порт Гинзин, его тут еще называют Вансин. Я смотрел по карте и описанию, что это за населенный пункт. Город-порт со 100-тысячным населением расположен на восточном берегу Пукханской империи в естественной гавани залива Йонхиван, который является частью восточного Пукханского залива Неппонианского моря. Море в гавани никогда полностью не замерзает, поэтому Гинзин является отличной якорной стоянкой для кораблей круглый год. Бухту у города Суши окружает горный хребет, в море вокруг Гинзина находится более 20 гористых островов, покрытых густыми лесами. Вначале мы планировали высадиться прямо у самого крупного порта империи, который называется Раджин. Оттуда в Бусан, куда мне надо, входят довольно быстроходные паровые фрегаты, а не простые парусники, как из Гинзина. Порт Раджин расположен в северной части Пукханской империи примерно в 400 километров от Гинзина, если считать вдоль побережья. Порт является незамерзающим, имеет удобные глубоководные подходы. Порт находится в бухте Намджим города Рассан, принадлежит северному графству Нанкин. Оттуда корабли тоже выходят в бурные воды Неппонского моря, или идут вдоль побережья Пукханской империи до Бусанского порта империи Тиханчегук. Но пришлось переключиться не Гинзин, так как Раджин оказался осажден армией Янбана Намхо. Мне помогают донести сундуки до дороги. Путь отсюда до столицы занимает или весь день, если остановить идущие по торговому тракту местное такси, телегу, запряженную лошадью, или 3 часа, если подвернется паровой дилижанс. Все, прощаюсь с солдатами, шаттл улетает, а я стою на местной остановке транспорта. Тут они сделаны в виде беседок. Дороги тут каменные, из огромных плит, причем подогнаны они так, что даже бритву нельзя воткнуть между ними. Вот и думай, что тут средневековье. Мимо проезжают на лошадях какие-то расфуфыренные люди, карет довольно много, даже местный паровой автомобиль промчался. Паровой автомобиль аристократов. Ага, вот и дилижанс пожаловал. Останавливаю его поднятием руки. Обслуга этого паровика помогает затащить сундуки в машину, я плачу 2 серебряных кима шоферу, и местная маршрутка начинает движение. Паровой дилижанс местной цивилизации. К вечеру въехали в город. При спуске с дилижанса, у всех проверяли паспорта, дайчжи. Это такая пластинка из золота или серебра. Такие документы только у аристократов и государственных чиновников. У простолюдинов с собой медные бляхи, на которых есть имя и место проживания. Нанял стоящих рядом со станцией дилижансов носильщиков, не буду же сам таскать сундуки. За пару медных вон 4 мужиков потащила за мной багаж. Так, вот и местный полицейский, Хтаранг. Извините, а как пройти к отелю «Жареный цыпленок»? Обращаюсь к служителю порядка, он в кольчуге, на боку сабля, на голове матерчатый шлем. Увидал, что перед ним молодая аристократка, улыбнулся, поклонился. Пройдете по этой улице, и сразу повернете в первый переулок. Спасибо. Сую полицейскому серебряный ким. Он радостно улыбается, и сам сопровождает меня и носильщиков до гостиницы. Захожу внутрь. А здесь натуральный ресепшн. Я точно в средневековье попал. За полированной деревянной стойкой сидит красивая девушка в зеленом халате из дорогого сукна. Научили меня, как сразу определять, что за материал использован в одежде. На правой стороне у нее табличка. Хаткамион. Ага, менеджер, если перевести на понятный язык. Подхожу. Хатка, я Агдан, на мое имя забронирован номер. Местные аристократы часто путешествуют под вымышленными именами. Это мы и использовали для своих целей. Сейчас, госпожа. Мион смотрит записи. Да, вот ключ от номера, он на 2-м этаже. Вас ожидают 10 воинов из Тиханчегук. Спасибо. Даю Хатке медную монету. Она идет вместе со мной, показывает номер. Мда, тут и унитазы уже изобрели, и ванны. Вот только, нет тут горячей воды из-под крана. Холодной, сколько хочешь. Можно подготовить ванну, интересуюсь у девушки. Да, госпожа Агдан, через час сможете искупаться. Позови мне командира ожидающих меня воинов. Хатка выходит, и через 5 минут в дверь стучат. Войдите. В номер заходит и опускается на одно колено мужчина в панцире из прямоугольных металлических пластин. С головы он снимает железный шлем и произносит: «Что прикажете, госпожа Юнми, начальник моей охраны?» «Ну, Мое изображение ему уже давно показали, поэтому у вояки нет никаких вопросов ко мне. Завтра утром выдвигаемся. Чем вы вооружены? Мечами, луками, у меня есть пистолет. Хорошо. На чем посоветуете ехать? На дилижансе или нанять телегу? У нас для вас есть карета, так что, поедете на ней. А на корабль ее пропустит? Конечно. Тогда можете идти. Вояка встает, кланяется и выходит. На следующее утро меня сажают на покрытую металлом карету. Стекло в этом мире давно изобрели, даже есть что-то вроде триплекса. Именно этот вид стекол и стоит в моей карете. Она запряжена двумя лошадями, на которых надета кольчуга. Получается, что у меня средневековый танк. Мда, заботится тут обо мне. Двинулись из города на восток, по местной федеральной трассе. Навстречу нам попадались обозы, везущие продовольствие, отряды гвардейцев местного короля. Даже пара рыцарей ордена проехала. Я их рассмотрел. За плечами у одного из них был мушкет, примерно такой, какой имели мушкетеры короля Людовика из трех мушкетеров. Второй был с луком и мечом. На обоих закрытые шлемы и латные доспехи, которые были явно не из железа. Алюминия тут не знают, хотя у этого ордена он может и есть. Но я думаю, что алюминий легко пробивается, поэтому орден не стал бы его применять в доспехах. А может, это титан? Вряд ли. Ладно, потом узнаю. Скоро остановимся в придорожной таверне. Подскакал к окну кареты начальник охраны. Хорошо. Посмотрел на местные часы. Они похожи на большое яблоко. Какой внутри механизм, я не знаю, но на корпусе нет стрелок, и обсчитываются только часы. Оказывается, едем уже 3 часа. В желудке заурчало. Свернули с тракта и проехали еще 100 метров. Остановились у каменного забора высотой в 1 метр. За ним был виден двор и деревянное строение. Для таверны, чего-то слишком тихо, да и снаружи никого не видно. Внезапно грохнул выстрел, и по моей карете застучали стрелы. Засада. Один мой солдат уже упал с коня, стрела попала ему в глаз, другие натянули луки и дали залп внутрь строения. Я и командир охраны имели заряженные пистолеты, поэтому пальнули в ту же сторону, что и остальные. Из таверны выскочило человек 20 с мечами, и они бросились в нашу сторону. Моя охрана спешилась, выхватила мечи и перепрыгнула через забор. Раздался лязг металла. У нападавших не было щитов, да и доспехи у них были суконные. То, что мои охранники – профессионалы, я понял сразу. Они и двигались быстрее противника, и использовали для защиты от ударов щиты, да и приемы владения мечами у них были заучены до автоматизма. Через 15 минут на дворе лежали трупы напавших на нас бандитов. Небольшие раны получило 3 моих солдат. Мы осмотрели таверну, она была разгромлена. Хозяин и 3 слуг лежали в лужах крови. Около дверей нашли труп человека в одежде мелкого аристократа. Около него лежал старый пистолет, 10 пулей и мешочек с порохом. Очевидно, это его отряд напал на таверну, а потом и на нас. В этого разбойника попало 2 стрелы и 1 пуля. Мда, придется нам остаться без обеда. Ничего, зато собрали трофей, 5 хороших мечей, остальные были из низкокачественного железа, пистолет и кинжал. Двинулись дальше. Солнце уже было в зените, стало жарко. Подъехали к следующей харчевне. Здесь никаких бандитов не было. Нарт сидел внутри таверны, мест там не было, поэтому нам предложили сесть на дворе. За обед на 10 человек заплатил 1 мун, но было и первое, и второе, и даже сладкое. Запивали еду морсом из местной ягоды. «Эй, кто хозяин?» Раздалось из-за забора. «Я, ваша милость», поклонился выскочивший из таверны мужик. «Что желаете? Давай, что у тебя есть готового?» Во двор зашел какой-то янбан. Вслед за ним подошли 2 женщины в похожих на мой нарядах. «Кто это?» Спрашиваю у моего начальника охраны. «Какой-то мелкий янбан с женами. Видите, у него на плече серебряный ремешок?» «Да, бывший гвардеец. А почему у него нет охраны?» «Скорее всего, он разорился, едет искать счастье в Тыханчегук. Очевидно, станет наемником. А мне его нанять нельзя?» «Можно. У наемников зарплата 10 мун. Кроме этого, вам придется кормить их за свой счет. Вооружать его не надо». «Понятно, а сколько у нас солдат?» «У вашего отца всего 100, хотя он может иметь и 1000 только конных, и до 5000 пехотинцев». «Вся эта 100 – наши вассалы?» «Да, у всех есть свои замки и деревни с крепостными. Это, так сказать, гвардия. Вообще, янбаны не имеют в вассальной зависимости много мелких дворян. Проще набрать наемников на 2 лет. Мы уже потеряли тут 1 солдата, надо будет по приезду дать компенсацию его семье. Но так никто не делает, «Госпожа, я сделаю, вы мои люди, поэтому о вас надо заботиться особо». По удивленному взгляду начальника охраны я понял, что мои слова глубоко залегли ему в душу. «Ладно, можете позвать этого янбана на переговоры, госпожа, этим вы не должны заниматься, я возьму дело в свои руки». Пока янбан с женами сидели и ждали заказанного обеда, мой посланник подошел к ним, поклонился и стал что-то говорить. Через 5 минут я почувствовал на себе заинтересованный взгляд бывшего гвардейца. «Госпожа, он поговорит с вами после того, как насытится. У этого человека, а зовут его Ян Сок, есть одно условие, но вам решать, принять его или нет», — сообщил мне посланник. «Пришлось подождать. Это вы хотите меня нанять?» К месту, где я сидел, подошел будущий наемник. «Да. А что? Примите к себе и моих жен. Они, что, отменные вояки?» «Да, не последние». Гордо выпятил грудь Ян Сок, охраняли одну из принцесс во дворце императора. «Сейчас проверим». Я достал меч и кинжал. Ян Сок подозвал обеих жен и приказал им показать свое искусство. Мы скрестили мечи. Через минуту одна из женщин осталась без меча, я просто выбил его у нее из рук. Вторая продержалась чуть дольше, но сдалась, когда лезвие моего меча оказалось у ее шеи. «Как быстро вы двигаетесь, госпожа Агдан? Можно мне фехтовать с вами?» — попросил Ян Сок. «Пожалуйста». Но янбан недалеко ушел от своих жен. Бой закончился на 2-й минуте, когда он остался без меча и кинжала. «Странные приемы вы применяете, Агдан», — сказал он, подбирая свое оружие. «Я 7 лет служил в гвардии короля, но никогда ничего подобного не видал. Сейчас я вам покажу еще больше. Приказываю 3 моих солдат напасть на меня. Заодно ускоряюсь на максимум того, чему меня обучили в учебном центре». Итог боя поразил всех. За 40 секунд мои соперники остались без оружия и свалились на землю после использованных мною приемов. Вокруг места, где мы фехтовали, собрались люди из таверны. Они удивленно переглядывались, некоторые даже мне похлопали. «Я такого точно не умею», — сказал начальник моей охраны. «Ладно, значит так, Ян Сок, вы приняты в мой отряд. Ваши жены тоже. Доберемся до моего замка в Бусане и подпишем договор о принятии вас в мое войско на 3 года. Согласны?» «Да, госпожа Агдан. Как зовут ваших жен?» «Вот это Джион, а это Хюмин», — указал на женщин их муж. «Так, это уже не смешно. Эти пукханки похожи лицами и именами на девчонок из группы ТР моего мира. Мда, кучерявый, что, специально собрал все такое в эту галактику». Наш пополнившийся отряд двинулся дальше. Женщин я пригласил в свою карету. Они признались, что никогда в таком экипаже не ездили. Так, останавливаясь у придорожных таверн, мы пропутешествовали до нужного нам порта. Гинзин встретил нас мелким дождем, запахом моря, соленой рыбы и толпой на главной площади города. Когда я поинтересовался, что происходит, мне сказали, что поймали ведьму. «Если я хочу, то могу заплатить 1 ким, и мне обеспечат место на балконе здания местной ратуши, откуда я смогу хорошо наблюдать, как местные инквизиторы будут сжигать ведьму. Как мне объяснили, я могу выкупить ведьму за 3 золотых, и тогда ее не сожгут». «Ладно, посмотрим». Священник в каком-то балахоне воздел руки к небу и взвыл. «Нам в руки попалась тварь, пришедшая прямо из преисподней. Смотрите, жители Пукхана, она имеет вид маленькой девочки, но говорит и даже поет на языке, который похож на наш, но мы его не понимаем. Эта ведьма имела при себе вот что». Священник поднимает руку с чем-то плоским. Я смотрю в подзорную трубу и чуть не падаю с балкона. В руке местного инквизитора мобильный телефон. «Смотрите, как похабно одета эта тварь», — орет священник, и на эшафот, где подготовлены уже дрова и горючая жидкость, служки вталкивают испуганную девчонку лет 10-12, одетую в короткую, выше колен, юбку, белую, когда-то, сорочку и кроссовки. Вот так выглядела пойманная инквизиторами Пукхана ведьма. Так, судя по всклокоченным волосам и помятому виду этой ведьмы, надо ее спасать. Как раз в это время инквизитор опять завыл. «Прежде, чем сжечь эту ведьму, мы, чтобы быть чистыми перед нашими богами, спросим у вас, люди, кто из вас возьмет эту тварь на перевоспитание? Церковь готова отдать вам ее в рабыни всего за 3 муна. «Я возьму», — кричу с балкона. «О, благородная госпожа решила, что сможет справиться с подобной ведьмой. Попробую. У нашей церкви дел много, и нельзя отрывать благородных святых отцов от их повседневных дел. «Ты права, дочь моя», — оскалился инквизитор. «Чтобы помочь нашей церкви, я решила заплатить за эту ведьму 5 золотых. О, ты истинная аристократка, дочь моя, назови свое имя, чтобы все знали, как должны себя вести наши янбаны. Агдан, вижу, как вздрагивает и пристально смотрит на меня связанная девчонка. Потом у нее отваливается от удивления нижняя челюсть и округляются глаза. Не может быть, Юнми», — визжит она на чистом корейском языке. «Вот видите, как испугалась эта ведьма Агдан», — радостно вопит инквизитор. «Можете взять ее, госпожа. Сейчас спущусь с балкона. Народ расходится, сожжение ведьмы не состоялось. Я отдаю деньги священнику, и служки передают мне мобильник и рюкзачок девчонки. Мой начальник охраны перерезает веревки, и девчонка разминает затекшие руки. Я веду ее в карету. По пути смотрю мобильник. Батарея еще пашет. Внутри текст на хангуле и английском языке. Так, откуда эта девчонка попала сюда? Ясно, что с земли, а вот с какой. Хотя она опознала Юнми по внешнему виду, значит, это школьница с земли, куда Гуранинь переселила Юркина. Здесь, в этой галактике Кучерявого нет ни английского языка, и не корейского. Значит, будем допрашивать эту землянку. Корабля, идущего на Бусан в порту, не было. Он должен прибыть через 2 суток. Придется подождать. Всем отрядом поселились в гостинице «Якорь надежды». Девчонку я взял к себе в номер. Вначале попросил Хакку, чтобы она принесла нам еды, а потом заказала горячей воды для ванны. Девчонка с настороженностью отнеслась к местной еде, а потом, распробовав ее, стала есть. Насытившись, она осмотрела номер отеля, а потом села в уголке и стала причитать. «О, Гуранинь, ты мне обещала, что я воскресну в другом мире, и я родилась, но помнила, что было в прежней жизни. Девочка, потом поплачешь. Сейчас принесут в чане горячую воду, и мы с тобой искупаемся. А потом ты мне расскажешь, что за прежняя жизнь, кто ты и откуда». Говорю по-корейски, вызвав удивление, а потом и радость на лице бывшей ведьмы. «Ты и вправду Агдан, ведь она исчезла, и все думали, что Юнми утопилась». Слезы у девчонки сразу высохли, как только она услышала корейский язык. «Так, да, на данный момент, я Агдан, или Пак Юнми, если тебя это интересует. Жду, когда боги вернут меня обратно на землю. Откуда ты, как я полагаю, попала на эту планету, которая называется Хангук?» «Хангук?» — с удивлением переспрашивает ведьма. «Да, да, именно так. А тебя как зовут? Сейчас или звали в прошлой жизни? Говори оба варианта». «Я Лин Би. В первой жизни я прожила 16,5 лет и умерла от карциномы. Ну, это рак печени. Знаю, я про такое в интернете читала. А что ты делала?» «Училась, да. И пела в интернет-лейбле Джефф Ла Мюзик». «Стоп, я знаю про певицу Джефф Ла, ее зовут Ким Чон Хва». «Нет, а Джуман Си, ту, которую я знала, звали Пак Чон Хва, и она придумала эти интернет-лейблы. Мы с ней пели и танцевали только каверы. Правда, она иногда сочиняла песни, которые попадали в билборд». «Какие?» «Ну, Сеньорита, Диспозита». «Стоп, я тебе выдам один мой секрет. Я, вообще мужчина, и меня запихнуло в тело Юнми Гуанинь. Я тоже с земли, но не с той, где ты пела эти песни. На моей земле придумали обе эти песни разные люди. Отсюда вывод, Чон Хва, такая же попаданка в твой первый мир, как и я, как и ты, ведь ты после смерти, скорее всего, оказалась на параллельной земле, куда переселила меня в тело Агдан эта ваша богиня. Выходит, что миров под названием Земля много», — удивляется кореянка. «Да, по крайней мере их 3 или 4. О, так, ты умерла, и тебя воскресила Гуанинь? Да, но я родилась, как обычно, и меня в новом мире звали Ли Мэнбо. Похоже на первый вариант. Да, а Джуман Си? Я там попробовала петь, даже выиграла школьные соревнования. Хотела попробовать пробиться в какой-нибудь лейбл. А как ты попала сюда?» «На Сеул опустился такой густой туман, что ничего не было видно, даже в 2 шагах, и это, летом. Я шла домой из школы, и попала в эту белую пелену. Решила подождать, когда она пройдет. Как туман рассеялся, я испугалась, ведь вокруг было поле, место незнакомое, а тут, подошли какие-то люди, стали что-то спрашивать, щупать меня, а потом пришел этот, в балахоне. Остальное вы видели. Ладно, понятно, что ты попала в портал, и тебя принесло сюда. Итак, как хочешь, чтобы я тебя называла, пусть будет Лин Би. Тут таких имен нет, будешь просто Ин Би. Хорошо, слушай меня, Здесь вообще странный мир, временами напоминает учебник истории, а иногда, вообще ничего понять нельзя. Так как ты ходишь, здесь одеваться нельзя, я тебе подберу местное платье. Мобильник скоро сдохнет, и здесь вообще нет никаких телефонов, еще не придумали. Будешь моей личной служанкой, я тут янбана по титулу, вот, еду в замок отца, около местного тынгу. Можно? Хатка и рабочие притащили чан с горячей водой. Да, спасибо. Когда они вышли, я сказал Инби, научим тебя местному языку. Это легко, сама увидишь. А теперь раздевайся и лезь в ванну, я тебя искупаю. Глава 19. Море и берег. Приключения на морских просторах. Наконец прибыл корабль, ходящий по маршруту Гинзин, Бусан. Это было трехмачтовое судно, на котором для обороны было установлено 20 бронзовых пушек. Оно было достаточно вместительным. В трюмах кроме грузоторговцев поместилось и 6 карет аристократов, и 2 паровых автомобиля. Лошадей нам посоветовали продать, в Бусане купим новых. Этим занялся начальник охраны, который принес уже в выделенную нам каюту корабля мешочек с 50 серебряными кимами. Так как корабль был рейсовый, то каюты, которые было около 20, предназначались для богачей и церковников, а простой люд размещался на открытой палубе. Условия были так себе, но вполне терпимо. От Гинзина до Бусана было 400 километров. Это расстояние парусник покрывал на 3 суток. Нашу карету и экипажи других аристократов на борт корабля подняли с помощью настоящего подъемного крана, который был в порту. Он внешне был похож на портовые краны, которые я видал у себя на земле. Кстати, если вы думаете, что тут освещение было в виде факелов или каких-нибудь керосиновых ламп, то глубоко заблуждаетесь. Нет, электричества тут не было, еще не открыли. Зато на планете были залежи светящихся кристаллов. Вот они и были установлены на стенах номеров гостиниц, в каютах кораблей, жилых помещений домов. Как потом мне объяснил отец, кристаллы вывезли с Хангука на проверку, но они на других планетах почему-то не светились. Утро следующего дня встретило нас уже в море. Инби я переодел в местное платье, чтобы к ней никто не цеплялся. От ношения холодного оружия она отказалась, боялась порезаться кинжалом. Тогда я ей дал арбалет. Оказывается, еще в первой жизни, она одно время ходила на секции лучников, но потом занялась пением и бросила этот вид спорта. Огромное солнце медленно выползало из вод моря, дул легкий ветерок, матросы замеряли скорость хода какой-то вертушкой, прицепленной к веревке. Через некоторое время боцман объявил: «Наш дракон Пукхана развил 6 дун». Я мысленно перевел на известные мне единицы. Корабль двигался со скоростью 13 км в час, около 7 узлов, по терминологии земных моряков. Из каюты вышла зевая Инби, а вслед за ней показались жены наемника. «Ой, там рыбы прыгают». Вся тройка бросилась к правому борту. И действительно, в окрашенных встающим солнцем водах плескались какие-то довольно крупные рыбины. «Дамы, немного посторонитесь, сейчас мы вам поймаем завтрак», улыбаясь, заявил капитан. «Как интересно». Инби и женщины захлопали в ладоши. Я думал, что матросы закинут в море сети, но ошибся. 5 человек встали в ряд. В руках у них были какие-то толстые трубки, от которых в один открытый палубный люк спускались гибкие тонкие шланги. Резины тут не знали, поэтому шланги были сделаны из местного растения хидун, имеющего полый гибкий ствол. Товсь, пли. Из оружия вылетают стрелы с привязанными прочными нитями. Они летят метров на 60, и 3 из них протыкают выпрыгнувших из воды рыбин. Очевидно, стрелы смазаны каким-то ядом, безвредным для человека, так как подбитых рыб сразу парализует, и их поднимают на палубу. Мда, а ведь каждая, на глаз, весит 50 кг. Значим, вот как рыбачат на этой планете. Улов сразу понесли Коку, который к моменту пробуждения основной части пассажиров кают приготовил что-то типа ухи из пойманной рыбы. Как я заметил, простолюдинов тут никто не кормил. У них с собой были мешки с едой. В соседней каюте оказалось 5 рыцарей ордена. Они ни с кем не контачили, стояли всегда особняком. Правда, еду им из камбуза приносил матрос. Я внимательно приглядывался к этим орденцам. Кроме холодного оружия, которое тут было у всех, и уже известных мне пистолетов и мушкетов, у одного рыцаря я заметил нечто, похожее на карабин, по крайней мере, по форме. А на поясе у этого воина был патронтаж. Мда, а вдруг орден уже имеет на вооружении что-то подобное магазинным винтовкам? Может, они уже научились делать капсюли и соединили пулю с гильзой, Получив унитарный патрон, я был в неведении и тревогах целые сутки, пока на следующий день плавания владелец карабина не решил пострелять надоедливых чаек. Нет, зря я терзал себя. Он достал из патронташа конусообразную пулю, сунул ее в паз на стволе, засыпал туда порох и подвел к ремень. Прицелившись, рыцарь нажал на спуск курка, грохнул выстрел, и одна из чаек упала в воду. Значит, у ордена оружие, которое на земле было в 18-19 веках, до унитарного патрона они не додумались. Интересно, сколько времени им понадобится на это? «Ниппа, ниппа!» — закричал матрос, сидящий в вороньем гнезде. Команда нашего корабля забегала, часть матросов встала к пушкам и начала доставать холщовые мешочки с порохом и ядра из ящиков. Простолюдины тревожно загудели, указывая на левый борт нашего парусника. «Что случилось?» — подбежала ко мне Инби. «Пираты!» — показываю рукой на приближающийся черный парус. «Настоящие? Как интересно!» «Дурочка, это тебе не кино, здесь и убить могут. Бегом в каюту, и не выходи оттуда. А смотреть можно? Смотри, только так, чтобы тебя никто не заметил, а то бандиты могут и в окна стрелять». Ко мне подбежал начальник охраны. «Госпожа, я приказал всем вооружиться. У нас 10 лучников, 3 пистолета и мечи. Хорошо, приступим к делу, если эти пираты полезут на борт». Другие аристократы и орденцы тоже вышли с оружием. Больше всего огнестрела было на руках рыцарей. Тем временем наш парусник открыл огонь по пирату, но ядра пока до противника не долетали, падали в воду, поднимая фонтаны воды. Капитан корабля расставил аристократов с их солдатами вдоль борта. К этому добавились и 10 простолюдинов, у которых оказались луки. Как только расстояние между кораблями уменьшится до 100 метров, поджигайте стрелы и бейте им по парусам. В это время бухнули орудия пирата. Их было 10 штук, но калибр этих пушек превосходил наши. Одно ядро просвистело над палубой, а другое ударило прямо в ящик с порохом. Взрыв. У нас выведены из строя 2 орудия, и около 6 человек из команды корабля. Хорошо еще, что перезаряжать пушки нужно много времени, а то враг засыпал бы нас ядрами. Между тем корабли сблизились до указанной капитаном дистанции. Последовали залпы лучников с обеих сторон. У нашего корабля загорелись паруса на первой мачте, и пара матросов получила ранения. Пиратский фрегат вообще окутался пламенем и дымом. Наши лучники удачно подожгли всю парусную оснастку противника. Несмотря на то, что скорость сближения кораблей уменьшилась, так как враг остался без парусов, дистанция между судами уменьшалась. Тут раздался залп наших орудий, а затем и мушкетов и карабина рыцарей. Взрывы на палубе пирата показали, что выстрелы наших орудий срубили одну мачту и разбили 5 орудий врага. На пиратском фрегате начался мощный пожар. Оказывается, часть ядер была заменена сосудами я горючей смесью. «Я ранил их капитана», — сказал рыцарь с карабином. «А насколько стреляет это ваше ружье, интересуюсь у стрелка?» «Самое большее, метров на 200, но тут дистанция намного меньше». Рыцарь внимательно смотрит на меня. «А откуда вы, госпожа, знаете, как называется мой мушкет?» «Упс, надо что-то быстро придумать в ответ. Я видала вашего рыцаря примерно с таким же оружием. Он сказал, что этот новый вид мушкета называется ружьем». Рыцарь недоверчиво покачал головой и повернулся лицом к горящему кораблю пиратов. Наши лучники уже напрямую засыпали пиратов стрелами, так как расстояние между кораблями уменьшилось до 50 метров. Оттуда не отвечали, на палубе вражеского судна валялись трупы, утыканные стрелами, но никого стоящего на ногах не было. Внезапно раздался глухой рокот, и нас всех сбил с ног пара людей, даже выпало за борт, горячий воздух взрыва. Пиратский фрегат переломился пополам и быстро затонул. На поверхности моря в том месте плавал только мусор. Больше ничего интересного не было. Инби усиленно учила местный язык и уже бегло говорила на нем. После боя с пиратами она поняла, что в этом мире без оружия нельзя, поэтому стала усиленно тренироваться в стрельбе с арбалета. Такого я не ждал. В порт Бусан мы прибыли на 4-й день. Выгрузка, проверка документов, покупка лошадей для кареты заняла несколько часов, и мы, усталые, отправились в одну из местных гостиниц. Народу в городе было много, и моей охране пришлось использовать плетки, чтобы освободить дорогу. Мда, хорошо быть феодалом. Сидишь в карете, все за тебя делают слуги. Утром следующего дня мы двинулись в мои будущие владения. До них от города было километров 100. Здесь не было каменного покрытия дорог, поэтому когда ехали конные или транспорт, пыль стояла столбом. Этим и пользовались всякие шайки грабителей и отряды мелких феодалов. Нас пару раз обстреляли стрелами из леса, но, получив ответ, ретировались. Около какой-то деревни дорогу нам преградил отряд воинов. Они все были на конях, с копьями и мечами. «Вы должны заплатить за въезд на территорию графства Тенгу», — заявил командир отряда. «С какой стати я буду платить за въезд в собственный фет? А вы, кто?» «Юнми, дочь графа Бинсо. Может, тебе еще и документы показать?» «Ха-ха-ха. Твоего папашу заперли в замке, а графство теперь принадлежит моему хозяину Чжэюну. Вот он обрадуется, когда мы вас к нему отведем. Дзинь». Командир вражеского отряда падает с болтом в горле. Оказывается, Инби достала арбалет из сундучка и произвела выстрел. Солдаты противника замешкались, увидав, как свалился с коня их командир, чем и воспользовалась моя охрана. Из 12 человек 7 были зарублены, вообще не успев схватиться за оружие, двоих расстреляла из арбалета Инби, а пятеро сдались. Они оказались наемниками. От них я и узнал, что один их баронов соседнего графства решил захватить замок Тёсен, это цитадель, которая скоро перейдет мне по наследству. Мой папаша, увидев, что у врага больше 6000 воинов, просто заперся со своими солдатами в замке. Взять эту твердыню враг не может, поэтому грабит деревни вокруг замка. Никаких прав на эту землю тупой барон не получит, даже если и убьет меня и моего отца. Придется наводить порядок, а у меня только 13 человек. Агдан, на дороге поднялась пыль, сюда едет большой отряд. Предупреждает меня начальник охраны. И что делать? Убегать я не собираюсь. Подождем, узнаем, кто это. Через полчаса к нам подъехали трое всадников с серебряными ремешками на плечах. Кто вы? Я дочь графа, приехала после учебы в Пукхане. А тут какой-то барон окружил замок моего отца. Документы у вас есть? Да, вот, действительно, Юнми дочь графа. Хорошо, вы не знаете, сколько там этих бунтовщиков. Вот эти наемники, мои люди их пленили час назад, утверждают, что у барона Чжэюна до 6000 солдат, но 2/3 из них – наемники, а личное войско, без ополчения из крепостных, всего 50 человек, а у графа в замке – не больше сотни солдат, ну, и еще крестьяне из 3 деревень, отвечает на вопрос мой начальник охраны. Значит, так, нас прислал император для наведения порядка, здесь почти 3000 гвардейцев, я… Как их командир, заявляю, что в течение 3 дней уничтожу нарушителей устава о наследовании земель. Но это вам обойдется, Юнми, в 100000 мун. Если вы не захотите выплатить эту сумму, то сами сражайтесь с бароном. Мда, значит, тут соблюдают все законы только за деньги. Ладно, придется платить, иначе миссия наблюдателей не выполнит поставленных командованием задач. Я согласна, но надо подписать договор. Да, сейчас подъедет юрист из канцелярии императора, и мы все оформим. Широко улыбнулся командир гвардейцев. Через сутки я уже оказался в замке Тёсен и слушал последние указания своего отца. Мою территорию очистили от вторгнувшегося врага за 2 суток, а самого взорвавшегося барона повесили. Наемники, который этот негодяй обманом завлек в этот поход, как только узрели, что им предстоит сразиться с гвардейцами императора, сразу прислали парламентеров. Их отпустили с миром, так как у меня нет столько денег, чтобы платить стольким людям. Гвардейцы получили свои 100000, а мой отец неожиданно умер от инфаркта. Мне не пришлось ехать в город на получение им наследства, имперский юрист за 100 мун оформил все бумаги и поставил печати. Отца торжественно захоронили. Это был двойник-клон, уже давно мертвый, а я стал наследником графства Тенгу. Как потом меня известили посредством сброшенного дроном письма, папаша уже улетел со станции над планетой, и я официально получил звание главный наблюдатель планеты Хангук. Через отца я передал Инби. Разведка заинтересовалась возможностью наличия порталов в другие вселенные, но этим занялись ученые из научных подразделений управления. Они хотели получить анализы и образцы крови и прочего с землянки, но тут воспротивился я, заявив, что у Инби все параметры соответствуют империалистическим, а водки могу померить, если сбросит ручной анализатор. Эти паршивцы дроном спустили универсальный исследовательский малогабаритный комплекс. В результате выяснилось, что ничем земляне от местных космических имперцев не отличаются. Это успокоило ученых, и они переключились на поиски червоточин и создание аппаратуры поиска нестабильных порталов. Вот пусть этим и занимаются. Мне надо восстанавливать порушенное войной хозяйство и искать пути пополнения казны. Стоит задача создания боеспособной армии, но без привлечения наемников, это слишком накладно. Будни феодала. Встаю, потягиваюсь, раннее утро. Я лежу на красивом диване, в кабинете. Передо мной стол, а у стены шкаф с одеждой и зеркалом в полный рост. Тут же есть и туалет с ванной, и в отличие от большинства местных замков и гостиниц, в кране идет как холодная, так и горячая вода. Просто стоит на крыше бак с нагревателями, а в подвале смонтирован термоэмиссионный реактор. Никто, кроме меня, об этом не догадывается, да и вниз, в подвал, я никого не пускаю. Там хранятся деньги за мощной стальной броневой дверью от космического крейсера. Инби, как моя личная рабыня, спит в одной комнате с хозяйкой. Для нее тут постелен мягкий матрас. Пока рано, хотя уже слышно, как стучат посудой внизу, на кухне. Завтрак будет через час. Сам замок похож на любые средневековые крепости. Он стоит на скале, вокруг него глубокий ров. Первая стена, самая толстая, 5 метров в ширину. Высота ее почти 10 метров. Вторая стена потоньше и пониже. За ней стоят кузница, амбары, хлев для скота, хозяйственные постройки, казарма для солдат. Как и положено в замках, тут есть скважина, откуда жители получают воду. Стены соединены с башнями из крупных каменных блоков. Внутри замка – башня господ, где я и живу. Она трехэтажная. Наверху мои апартаменты, на втором этаже – гостиная, она же и обеденный зал, на первом – кухня и холл. Если судить по карте, то в мое графство входит 100 мелких баронств. Каждая из них имеет деревню с крепостными. Но, кроме этого, у меня есть 20 собственных деревень, в которых живут до 30 тысяч крепостных. В каждой деревне есть здание храма и сидит священник. Кроме этого, на территории графства расположен крупный свободный город Тенгу. Он мне не подчиняется, но входит в империю Тыханчегук и платит налоги в государственную казну. В городе есть мануфактура, разные отделения имперской бюрократической машины, представительство ордена, речной порт и многое другое. На территории, которая принадлежит лично мне, текут три реки, есть пара озер, невысокий горный хребет, где в принадлежащих мне каменоломнях добывают мрамор. Леса, причем довольно хорошего качества, много. Из него строят дома, но из необработанных стволов. Ставить лесопилки довольно дорого, я узнавал. Обработанная древесина и доски завозятся из других графств. Стекло и другие материалы прибывают или из-за границы, через Бусан, или из столицы империи, от тамошних производителей. Поэтому, все дорого. Скота и хлеба моему графству хватает впритык. Нечего везти на ярмарки. Странно, но тут никто не пашет на валах. По приказу императора в каждом графстве есть то, что в СССР называли МТС, машинно-тракторная станция. Оттуда, централизованно, приезжают на пахоту и другие сельхозработы отряды с паровыми тракторами, сейлками и прочим. Но за все надо платить, причем, золотом. Я уже интересовался. Самому покупать трактор или комбайн невыгодно, продают их частным лицам втридорога. Ясно, что император этим держит феодалов на привязи, ведь голодать никто не хочет, а пахать по старинке, деревянными плугами, просто неэффективно и накладно. На моих землях растет пшеница, гречиха, все овощи, фрукты и ягоды. Крестьяне собирают в лесу грибы, которые сушат или маринуют. Большую часть урожая они сдают господину. Кроме этого, на них лежит обязанность следить за мостами и дорогами, и содержать их в рабочем состоянии. Рыбу в реках ловят на самодельные удочки, сетями ее ловить запрещено. Собирают на берегах улиток и моллюсков. Тут много речных видов этих животных. Они довольно крупные размерами, поэтому их и используют в пищу. Как я заметил, тут зелень кладут только в суп. Всюду растет хмель, но он считается сорняком и практически не используется. Ракообразные тут есть, причем их очень много, но их вообще не ловят и в пищу не используют. Когда я спросил об этом своего повара, то скривился. Как я понял, тут пытались есть рака или его морского сородича, лангуста, сварив или пожарив животное целиком. Такую отраву пусть сами едят. Клешни аборигены выбрасывают, считая, что их нельзя использовать. Местные речные раки тут размерами до метра в длину. Два раза в сезон они вылезают из одной реки и идут в озеро, чтобы отложить икру и вывести потомство. Местные жители в такие дни сидят дома, так как десятки тысяч раков идут широким потоком, и их ничто не может остановить, они пробиваются к озеру, не считаясь с потерями. Исследовав все полученные данные, я сделал вывод, что тут нет технологии варки пива, даже самого простого, и решил заняться этим вопросом. Раков разводить не собираюсь, они сами тут разводятся, без меня. Если из природы брать 10% этих существ, а потом из их клешней получать мясо, вроде, природный баланс не должен нарушиться. Естественно, то, что это мясо раков, я говорить не буду. С рыбами легче решить. Их точно надо разводить в отдельных бассейнах. Но это надо хорошо продумать, ведь на строительство могут понадобиться деньги, а их у меня в обрез. Что делать с лесом? Как получить нормальные доски? Надо подумать. Применить паровой агрегат, так они тут запатентованы и дорого стоят. Сделать свой, к сожалению, дизель я создать не смогу, нет материалов нужного качества. Тогда, что, какие движки были на земле? Дизели, бензиновые и подобные агрегаты отметаем, тут нет бензина, нефть вообще не перерабатывают, да и не добывают. А если попробовать создать стирлинг, ведь его у нас изобрели в начале 19 века. Правда, он по размерам больше паровика, но мне ведь его на лесопилку надо. И, главное, что в нем нет больших перепадов давления, как в движках другого типа. Ладно, попрошу Кучерявого мне помочь, но это потом. Сейчас на очереди создание боеспособной армии в пару тысяч человек. Наемники мне не нужны. Лучше набрать рекрутов из крепостных. Создам что-то подобное территориальной обороне. Свои дома они ведь защищать точно будут. Но их надо обучить, вооружить. При этом, оружие должно быть на уровне вооружения ордена. То есть, основным будет огнестрел. Но все надо просчитать. Все стоит денег. Мрамор мне не приносит никакого дохода. Сущие копейки. Интересно. А тут есть что-нибудь, кроме камня, может быть, какие-либо металлы. Придется ехать в Тенгу, там есть цех рудознатцев. Но это не к спеху. Госпожа Юнми, завтрак готов, стол накрыт. Можете спускаться в гостиную. Одна из служанок приоткрыла дверь, просунула в щель голову и доложила, как обстоят дела с завтраком. Хорошо, иду. Бужу Инби и дожидаюсь, когда она умоется и облегчится, а потом вместе с ней спускаюсь на второй этаж. Глава 20. 5 лет спустя. Свободный город Тенгу. Собрание в ратуше. В ратуше города собрались, избранные на 5 лет голосованием всего взрослого населения, представители разных сословий. Всего их было 14, по 2 от каждого района города. Вместе с ними на совещании сидели 2 рыцаря ордена и представители администрации императора Тыханчегуб в данном районе. На повестку дня был вынесен один единственный вопрос – проведение ярмарки, проводимой в Тенгу раз в 5 лет. Для этого региона империи это очень важное мероприятие, так как оно приурочено к взиманию в казну государства налогов с графств, входящих в состав империи. В Тенгу на ярмарку привозили свои товары 8 крупных феодальных единиц региона. Налоги взимались в количестве 20% от суммы, вырученной на ярмарке проданной феодалам, в данном случае, графам, продукции, производимой на подвластной ему территории. Потом деньги делились между императором, церковью, орденом и свободным городом. Меньше всех получал Тенгу, 2%, по 5% брали святые отцы и рыцари, а 8% уходило в казну императора. Господа, уже сегодня надо определить места, где будут торговать представители того или иного графства. Начал собрание мэр города. Для этого мы запросили у графов и графинь списки товаров и их количество. Охранять все это до того момента, пока ярмарка не закончится, будут выделены нами отряды городской стражи, патрули ордена и гильдия наемников. Криминалитет строго предупрежден, что если на ярмарке поймают хоть одного местного воришку, главы кланов пойдут рубить уголь для паровых машин в шахты на землях императора. Они никогда не допускают краж во время ярмарки, и сами сдают патрулям гастролеров из других городов и провинций, заявил начальник городской стражи. Все присутствующие на собрании согласно кивнули головами. Мэр продолжил. Графы вовремя предоставили списки товаров, и поэтому решено выделить каждому из них вот такие площади. Все склонились над лежащей на огромном столе картой города, на которой красными линиями были отмечены участки, где должно было торговать то или иное графство. А почему у графини Юнми площадь под торговые палатки увеличена в 3 раза? Да и на карте в этом месте нет отметки, «Где будут стоять патрули?» – спросил имперский чиновник. Все присутствующие тоже посмотрели на участок карты, куда указал представитель императора, и уставились вопросительными взглядами на мэра города. «Тут такое дело», – мэр прокашлялся. Графиня из замка Кёсон заявила, что сама сможет защитить свое имущество, войск у нее на это хватает. Она что, никого не оставит на обороне графства? У нее ведь только сотня вассалов. Бросил рыцарь ордена, у вас устаревшие сведения, вмешался в разговор церковник. Наши священники сообщили, что графиня ввела всеобщую воинскую повинность и создала, как она выразилась, регулярную армию. Она призвала в это образование холопов, вооружила их той частью оружия, которая ей досталась 5 лет назад, когда имперские гвардейцы разбили войско барона, нарушившего закон о наследовании территории. Но это ведь опасно, вооружать чернь, заволновались участники собрания. Что будет она делать, когда холопы повернут против нее ее же оружие? Никто ничего никуда не повернет. Главный священник этой части империи весело посмотрел на вытянувшиеся лица сидящих за столом людей. Как выяснилось, Юнми категорически против использования наемников в своей армии. Поэтому графиня взяла из каждой своей деревни по 100 молодых парней возрастом 18-20 лет и закрепила каждую сотню за одним вассалом. Он должен был обучить холопов владению оружием и приемом боя. Так как мечей, кинжалов и луков у нее было всего 50, а копий 2000. А сколько коней? Поинтересовался рыцарь. Боевых, всего 40. Она велела всех рекрутов, так она завала холопов, взятых в военные отряды, вооружить копьями и деревянными мечами и щитами. За один год для них были построены полевые лагеря, в которых и проходило обучение. Потом она устроила смотр навыков новоявленных солдат. Надо сказать, что несмотря на скудные резервы в графстве, кормила она этих рекрутов на убой, но и создала в лагерях какие-то непонятные, как она выразилась, полосы препятствий, которые должны были проходить рекруты. Это что, типа коридоров дракона, как у императорской гвардии? Поинтересовался представитель ордена. Нет, эти коридоры у нее тоже имеются, но отдельно. После смотра Юнми приказал отобрать из получившегося 10-тысячного войска до 1000 самых метких рекрутов. Все ее солдаты могут стрелять из лука, довольно хорошо фехтуют. Ха-ха, деревянными мечами что ли? Не удержался от смеха начальник городской стражи.